Глава 11. Оставшееся время до воскресенья проходит довольно быстро. Не успеваю оглянуться, а уже этот злосчастный выходной, который не приносит ничего, кроме повышенной нервозности. Не высыпаюсь, потому что всю ночь думаю о коварном плане Валевского. Чувствую всеми фибрами души, что он замыслил какую-то пакость по отношению ко мне. Но знать бы точно, какую именно. При этой мысли выть хочется от бессилия и злости. Так и не найдя ответа на этот вопрос, я перехожу к следующему пункту. Судорожно пытаюсь решить задачу под названием «Как смыться от напыщенного павлина?». И тут тоже умных идей нет, хоть ты тресни. Хотя, казалось бы, я перебрала все возможные и даже невозможные варианты. Возможно, может все-таки забить на все и рвануть в жаркие страны на пару недель, а там с новыми силами и отдохнувшими мозгами я что-нибудь обязательно придумаю. Да и Валевский побесится немного, поорет, как он любит это делать, и обязательно остынет, а после и вообще забудет о моем существовании. Но опять, как по закону подлости, в моей голове повторно всплывает ненавистный вопрос, который не дает покоя все это время, заставляя с каждой минутой нервничать еще сильнее. Понятно без слов. Рома придумал очередную пакость, чтобы унизить меня еще больше. Да я в этом практически уверена. Более того, зная его извращенный ум, понятно, что меня ждут еще те испытания. И теперь возникает еще одна проблема. Как противостоять Валевскому, если не знаешь, какой сюрприз уготовлен? Блин, терпеть не могу неизвестность. От этого чувствую себя уязвимой и незащищенной. Кстати, а почему этот гад до сих пор ни разу не позвонил? Теперь даже не знаю, радоваться тому, что Валевский обо мне забыл, или горевать, что он специально взял паузу, чтобы извести меня сильнее и заставить перебирать всякого рода варианты развития событий. Чего уж душой кривить. Он своего добился, с блеском реализовав коварный план мести. Я на взводе, нервничаю и готова убить первого попавшегося мне под горячую руку. Желательно, конечно, Валевского, но этот хитрый жук вряд ли так просто попадется в мои сети. Ладно, пусть поживет пока немного. И чего я в самом деле себя накручиваю, создавая проблемы на ровном месте? Решено. Буду действовать по обстоятельствам, а там посмотрим, кто выйдет победителем в этой схватке. Мы, женщины, натуры изворотливые. Нас голыми руками так просто не возьмешь. Последняя кофточка отправляется в сумку. Я застегиваю замок, тяжело вздыхая, и тут раздается звонок на мобильном. Электронные часы на дисплее показывают начало первого вместе с именем абонента Рома. Оказывается, он тоже номер не поменял, а я почему-то так и не удалила его контакт и своей телефонной книги. «Да», — холодным тоном произношу первый, когда принимаю вызов, параллельно выбрасывая все ненужные мысли и вопросы из головы. «Готово?» Голос парня довольно серьезен, хотя я ожидала услышать что-нибудь более оптимистичное. И так нервничаю, еще и он не желает мне помочь успокоиться. «Вот что за человек, скажите на милость?» А с другой стороны, чему я удивляюсь, он для этого все и затеял, решив показать, кто играет первую скрипку в нашем тандеме. Вот же сволочь, чтобы не выразиться нецензурно. «И тебе добрый день, Валевский», пытаясь напомнить своему собеседнику, что вообще-то приличные люди вначале приветствуют друг друга и только потом задают банальные вопросы. Ну и потянуть это злосчастное время, конечно же. «Я заеду через полчаса», — снова довольно резко выдает Рома, игнорируя мое последнее замечание. «Понятно. Правила приличия он не знает, да и намеков не понимает. Или это только на меня распространяется? Ну и черт с ним. Разумеется, читать ему нравоучения я пока остерегусь, потому что мне сегодня с ним еще общаться и нарываться на неприятности в первый же день не в моих интересах. Заезжай». Фыркаю в ответ и отключаюсь, чтобы не сорваться. «Козел!» — говорю еще светящемуся экрану, как будто это он в чем-то виноват, а не Валевский. «Самый натуральный!» — зачем-то добавляю в надежде, что полегчает. Не легчает. А жаль. Более того, я, наконец, осознаю в полной мере, что влипла окончательно. Твою ж. К нервозности добавляется нетерпение. Смотрю через каждые 3 минуты на часы, мысленно тормозя и секундную, и минутную стрелку. Может, Валевский все же передумает, а? Напрасно тешу себя надеждой, понимая, что этот павлин ни за что не передумает и не включит заднюю. Да я уже бесплатно готова организовать праздник его родителям, лишь бы ежедневно не видеть его нахальную рожу. Но моим мечтам не суждено исполниться. В принципе, как я и предполагала, ровно через полчаса. Надо же, какой пунктуальный, чтобы его черти слопали. Раздается звонок в дверь. Тяжело вздыхаю и плетусь открывать, чтобы через пару секунд лицезреть кислую физиономию Ромы. Точно, этот павлин что-то задумал. «Готово?» Он зачем-то повторяет свой вопрос, переступая через порог. «Сумка с вещами в спальне. Я даже не собираюсь демонстрировать свое гостеприимство». Отвечаю довольно резко, пронзая парня пристальным взглядом, наглядно показывая свое плохое настроение во всей, так сказать, красе. «Сама не понесу». Нагло провоцирую Валевского, наблюдая, как он поджимает губы. «Тебе надо, ты и неси». Демонстративно разворачиваюсь и направляюсь в комнату, где стоит уже сложенная спортивная сумка. «А что? Сам предложил эту дурацкую сделку, вот пусть теперь сам и таскает». Слышу за спиной, как парень что-то бухтит себе под нос, но разувается и через пару минут появляется в моей спальне. Останавливается на пороге, замирая на пару секунд, а после начинает рассматривать интерьер. «Прикольно». Рома наконец-то улыбается, глядя мне в глаза. «Жаль, что в прошлый раз не довелось здесь побывать». «Бери сумку и поехали», — ворчу в ответ, кивком указывая на свой багаж. «Если бы не твое дурацкое предложение, то и сегодня бы ты здесь не побывал». «Почему же сразу дурацкое?» Мой спутник подхватывает сумку и направляется в коридор. «Очень даже финансово выгодное для тебя, а для меня...» Он делает паузу, останавливается возле двери и пристально смотрит мне в глаза. На его губах играет лукавая улыбка, от которой весельем и не пахнет. На данный момент один плюс уже имеется. Когда бы мне еще довелось лицезреть твою спальню во всей красе? Теперь уже смеется и подмигивает мне, а после опускает мой багаж на пол и начинает обувать кроссовки. «Кстати, я не такой жадный, как ты, поэтому отдам свою личную спальню в твое личное распоряжение». «Обойдусь», — бухчу в ответ, тоже начиная надевать свою обувь. Беру ключи от машины, но тут же ощущаю мужские пальцы на своем запястье, которые останавливают мой порыв. «Куда?» — произносит парень после того, как я поднимаю на него взгляд, полный изумления. «Я тебя сам отвезу, и 2 недели ты работаешь моим домашним охранником. Забыла?» Это что еще за новость? Он действительно считает, что я 2 недели буду там безвылазно сидеть и сторожить их хоромы? Даже охранникам положен выходной. Выдаю сквозь зубы, не отводя своих глаз. Советую почитать Трудовой кодекс на досуге. Рома машет в ответ головой, все так же улыбаясь в ответ, а моему возмущению нет предела. Не пойдет. Немного кривится, однако скалится не прекращает. Ты сейчас серьезно? А если мне в город срочно нужно съездить? Поднимаю обе брови вверх в ожидании ответа. У моих родителей прекрасное место для отдыха. Я тебе обязательно его покажу. А также там есть Мерседес с водителем, поэтому ко мне в офис он доставит тебя в любое время дня и ночи. Машина тебе точно не понадобится. Выдает Рома на одном дыхании, почему-то не отпуская моей руки. И от этого довольно нежного, но в то же самое время твердого прикосновения бросает в жар. Это просто наваждение, не иначе. Ведь он мне даже не нравится. Или все-таки нравится. Если я постоянно буду так реагировать на невинные прикосновения к руке, то что будет дальше? Боюсь, 2 недели под одной крышей я просто не вынесу. Валевский, у меня куча работы. Я в очередной раз игнорирую недавнее замечание парня, обращаясь к нему исключительно по фамилии. Какой нафиг Мерседес и твой офис? Предлагаешь послать всех клиентов куда подальше? Предлагаю для начала обсудить твой гонорар. Скалится этот еще не полностью общипанный павлин, чем вызывает у меня лишь скрежет зубов. Если так и дальше дело пойдет, я мигом хвост ему подправлю, чтобы не ерничал. Меня в нем бесит все. А еще сильнее раздражает тот факт, что Рома так и не отпускает моей руки, нежно водя большим пальцем по внутренней стороне моей ладони, продолжая смотреть в мои глаза с неким превосходством. Это само собой. Не могу сдержаться, чтобы не съязвить в ответ, хотя мои слова так и не достигают цели. А всех клиентов перенаправить к твоим помощникам, продолжает разглагольствовать мой спутник. Вот не поверю. Он делает акцент на последнем слове, когда я открываю рот для очередных возражений, что у тебя их нет, заканчивает с улыбкой на лице, и я сдаюсь. Нет больше сил с ним воевать. По крайней мере, сегодня. Черт с ним, с этим Валевским. Хочется ему потешить свое самолюбие. Предоставлю ему такую возможность. Сейчас так и быть, сдамся. Но завтра обязательно найду уйму способов, чтобы поскорее смыться. Резко вырываю руку из захвата парня, опаляя его злобным взглядом, в надежде, что поймет мой посыл и больше не будет изображать из себя романтически настроенного кавалера. Но, наблюдая за его смеющимся лицом, понимаю, что он упрям как мул. Мой взгляд, как и мои же недавние высказывания, ему по барабану. С досадой беру ключи от квартиры и открываю дверь, пропуская Рому с моими вещами вперед. Вот почему у нас с ним все так сложно. Когда хочет, он может быть милым и заботливым. Прямо как сейчас. Ждет меня. Вызывает лифт. Пропускает в кабину вперед и даже открывает дверь своего внедорожника, чтобы мне было удобно расположиться на кожаном сиденье. Интересуется, какую радиостанцию настроить, и даже предлагает выпить кофе по дороге, от чего я, конечно же, отказываюсь. Не хамит, не грубит и пытается угодить, ведь точно может, когда хочет, а вернее, когда ему что-то нужно. И, возможно, я в него обязательно бы влюбилась во второй раз, если бы не наше предыдущее общение и не его постоянное высокомерие и приказной тон. Хочется каждый раз послать в ответ. Сделать назло или стукнуть чем-нибудь тяжелым. Так меня раздражает его самолюбие и завышенная самооценка. Но данное ранее обещание прежде всего. Раз уж согласилась на его условия, придется как-то подстраиваться, а не воевать эти злосчастные 2 недели. Хотела как лучше, а получилось как всегда. Вот почему мне всегда везет на подобные экземпляры? Моя первая любовь закончилась плачевно. Он нашел себе богатую невесту и сказал, что мы с ним не пара. Зачем я ему? Студентка, проживающая в другом городе, еще и без средств к существованию. По крайней мере, не в тех количествах, которые его устраивают. Я поревела, поплакалась в жилетку своей любимой подружки Насти, мы тогда жили с ней в одной комнате в общаге, и решила выбросить всю эту романтическую чушь из головы. Валевский стал второй моей большой любовью. Согласна, многое я придумала и в это поверила. Но все равно было больно. После этого я вообще решила не влюбляться, чтобы не портить себе нервы и не разочаровываться. Поэтому к парням начала относиться с опаской. Были романы, один даже затянулся на целых 30 дней. Но все равно я больше никого не пускала в свое сердце. Ровно до тех пор, пока мы снова не встретились с Ромой на свадьбе лучших друзей. «Кто свидетель?» Я таращила глаза на Настю в надежде, что мне просто послышалось знакомое имя. «Птичка, скажи, что ты просто пошутила». «Карина, дорогая», — моя подруга тяжело вздохнула, глядя на меня печальными глазами. «Рома — лучший друг Захара». «Я не согласна», — нагло перебила ее. Однако милая блондинка проигнорировала мой возглас. «А ты», — она сделала паузу, глядя пристально мне в глаза, — «моя лучшая подруга, и я обижусь». Девушка выставила руку вперед, предупреждая мое дальнейшее возмущение. «Если ты не согласишься быть свидетельницей на моей свадьбе». И как тут отказаться? Я бы в жизни себе не простила, если бы обидела Настену. Она мне заменила сестру, которой у меня никогда не было, стала близким человеком и самой настоящей подругой во всех смыслах этого слова. «Мы приехали». Мужской голос выдергивает меня из воспоминаний, и я поворачиваю голову в сторону своего спутника. «Что?» Только сейчас понимаю, как глубоко я ушла в себя. Автомобиль стоит во дворе огромного 2-этажного особняка, и двигатель уже выключен. Надо же, как быстро время летит. Я даже дороги не запомнила, как сюда добираться. «О чем задумалась, крошка?» Рома улыбается на все свои 32 зуба, демонстрируя свое хорошее настроение. «Вот сейчас мне реально хочется ему врезать», наблюдая за его довольной физиономией, а также сетуя на свои не совсем приятные воспоминания с его участием. На этом фоне его «крошка» еще больше разжигает во мне желание проявить свою несдержанность. «Не называй меня так», — бухчу в ответ, отворачиваюсь и открываю дверь внедорожника. Не хочу, чтобы он был любезным, заботливым и милым. Все это лицемерие. Лучше пусть хамит и кричит. По крайней мере, так легче будет его ненавидеть и раздражаться, глядя на его напыщенную физиономию, чем... «Нравится?» Валевский подходит ко мне и останавливается рядом, пока я рассматриваю окружающий пейзаж. «Ничего не скажешь. Впечатляющий вид». «Я в восхищении», — ехидничаю в ответ, на что слышу лишь смешок. «Тогда идем вовнутрь. Познакомлю с персоналом». Парень приобнимает меня за талию и подталкивает легонько вперед, чтобы не стояла истуканом. Слава богу, через куртку не чувствую прикосновений, а то бы снова бросила в жар, как у меня в квартире. Вообще, даже мысли о Валевском немного выбивают из колеи. О прикосновениях даже думать не хочу. Еще и тонкий намек про спальню Ромы, как представлю, так сразу же в дрожь бросает. Лучше буду думать о чем-нибудь хорошем. Например, какой красивый у него дом. Прямо дух захватывает от размеров и от внутреннего интерьера. Не то что моя маленькая двухкомнатная квартирка, которую мы обустраивали вдвоем с Настеной. Конечно же, не так богато, как особняк Валевских, но нам с птичкой очень даже нравится. Круто! Я поднимаю большой палец вверх после того, как Рома выводит меня через стеклянную террасу на улицу за домом. Огромный бассейн, зеленые лужайки, только начинающие распускаться цветочки. Вот это, я понимаю, красота. И злиться на этого павлина пропадает желание. Хрен с ним, поживу тут какое-то время. Буду пораньше ложиться спать, чтобы вечером не пересекаться с парнем. Не станет же он насильно меня затягивать в свою постель. Идем, покажу кабинет. Рома снова приобнимает меня за талию, разворачивая лицом к стеклянной двери. Кстати, можешь им пользоваться в любое время. А ты? Зачем-то останавливаюсь, поворачивая голову в сторону, чтобы встретиться со смеющимся взглядом своего спутника. Как-нибудь обойдусь. Подмигивает и снова давит на талию, заставляя двигаться вперед. На столе лежит листик с паролем Wi-Fi. Думаю, разберешься. Он открывает дверь и пропускает меня в комнату первой. И снова дух захватывает от богатства интерьера. За свою непродолжительную карьеру я видела довольно много красивых домов, но они все в подметке не годятся жилищу Валевских. Надо же, и кабинетом разрешил пользоваться. Прямо хочется расцеловать его за такую щедрость. Однако, глядя на улыбающуюся физиономию Ромы, останавливаю свой порыв. Меня словно бьет молнией по голове, в которой возникает лишь одна мысль. И от этого становится не по себе. Уверена на 100%, этот павлин что-то задумал. Иначе к чему такая щедрость с его стороны? Ох, не нравится мне все это. Теперь второй этаж. Рома по-своему расценивает мой сосредоточенный взгляд и любезно приглашает выйти из кабинета. А мое сомнение в его хорошем расположении усиливается с каждой секундой все больше. Как и говорил раньше, можешь занять мою спальню. Наклоняется и шепчет мне на ушко. Он так близко, что я кожей чувствую тепло от его дыхания, на время замирая, однако очень быстро беря себя в руки, спустя лишь несколько секунд затянувшейся молчаливой паузы. Вот и ответ на все мои вопросы. Так и знала, что негодяи не становятся в одночасье хорошими парнями. Соблазнить, значит, решил. Могу только удачи пожелать.